Глава 19. В этот день на работе задержались все. Евгения разлила полученный эликсир по пробиркам и проинструктировала, сколько капель надо каждому пациенту, при каких обстоятельствах дозу надо увеличить. Если бы нам не помогали сотрудники отделений, где пришлось временно разместить подвергшихся ментальной атаке пациентов, мы справились бы только к полуночи, а так я вышел из госпиталя на закате. Удивительное дело. Казалось бы, это заведение не слишком-то хорошо спонсируется. В целом здесь многого не хватает, но когда необходимо помочь людям, большинство стоят до последнего. Возможно, только так и можно выживать рядом с аномалией. Вздохнув полной грудью свежий вечерний воздух, я почувствовал прикосновение к своей руке. Это Зев ткнулся носом в мою руку, решив со мной попрощаться, а заодно проверить, нет ли у меня чего-нибудь вкусненького. А это у меня, естественно, было. Мы уже нашли с ним общий язык, мне он доверял гораздо больше, чем остальным. Даже немного проводил меня, быстро проглотив предложенную вкусняшку. Правда, пока больше, чем на сотню шагов, отдаляться от крыльца пес не решался. Так как завтра ни свет ни заря за мной заедут военные для сбора необходимых нам ресурсов, я решил пойти домой в доспехах спецназа, предвкушая уже реакцию Матвея, когда он их увидит. На улице быстро стемнело, и в скудном свете фонарей моя амуниция не так сильно бросалась в глаза. Когда я пришел домой, мой напарник лежал на кровати одетый, повернувшись лицом к стене. Я уже было подумал, что он заснул, не раздеваясь, но это оказалось не совсем так. Он обернулся, бросив на меня косой взгляд, но быстро снова отвернулся к стене. Я успел заметить в его глазах избыточную жидкость. Такого я раньше не припомню, он даже не обратил внимания на доспехи. «Что-то случилось?» — осторожно начал я, снимая рюкзак военного целителя. «Да!» — неохотно буркнул он, выдержав долгую паузу, потом шмыгнул носом. «Может, расскажешь?» — так же тихо спросил я, стягивая с себя доспехи. «Это капец, Ваня!» — пробубнил Матвей и снова затих. Я уже полностью избавился от амуниции и сел за стол, где на сковороде оставалась уже остывшая картошка. Греть было неохота, и я начал уплетать холодную. Впрочем, даже в таком виде она была вполне себе ничего. Или я просто успел так сильно проголодаться и не заметил. Мы сегодня снова ходили на зачистку окрестностей от прорвавшихся тварей, уже более твердым голосом произнес Матвей и сел на кровати. Слез в его глазах я уже не заметил. Я так и не понял, откуда взялся этот урод. Я обернулся на крик и видел своими глазами, как этот недомедведь разорвал одного из парней Стаса пополам. Как тряпку порвал, ты понимаешь? Всего за мгновение. Голос его дрогнул, и он снова замолчал, часто дыша и уставившись в пол перед собой. Может, мне только показалось, что он сейчас прилагал все усилия, чтобы снова не пустить слезу. Я уж не знаю, откуда у меня столько дури взялось. «А может, просто со страху?» — снова продолжил Матвей. «Я заорал сам не хуже медведя, бросился этой твари навстречу и проткнул ему глотку мечом, держа его на вытянутой руке. Он махнул передними лапами пару раз, выбил меч у меня из рук, но до меня так и не дотянулся, прохрипел и рухнул замертво. Ты бы видел его огромные когти!» Тут Стас подбежал и воткнул ему свой меч прямо в сердце, а потом одним ударом башку отрубил, чтобы наверняка... Матвей снова замолчал, видимо, вспоминая подробности этого боя. Я еще немного помолчал, потом все же решил спросить. «Так что это был за недомедведь? Шерсть у него была не красная, разве что только от Вовкиной крови!» Пробормотал Матвей, и предательская слеза сорвала стеки на пол с его ресниц. «Учебники эту тварь называют лешим, а по мне так больше на полуоблезлого медведя похоже. Точнее, башка и лапы лысые и покрытые чешуей, как у ящера. Ты бы видел, сколько в его пасти зубов. Он человека, небось, за один раз перекусит». «Ну, так-то ты лешего описываешь», — кивнув, сказал я. Нейроинтерфейс вывел картинку с изображением монстра. Реально довольно страшная тварь. За время пребывания в Каменске и за все походы в аномалию ни разу его не встречал, а тут в пригороде такое. «У меня... наверное, из детских сказок рисуется образ мужика, покрытого корой и с длинной бородой», — грустно усмехнулся Матвей. «А этот медведь какой-то с признаками лучевой болезни. Сам не понимаю, как я его убил. Если бы я с первого раза ему в глотку не попал, он порвал бы нас всех. Ну, меня так точно. Просто повезло. Все уже позади, попытался я его успокоить. Все ведь хорошо закончилось. Ага, очень хорошо, вздохнул напарник. Вот только Стасу пришлось идти к родным Вовы, чтобы сказать им все это. Не спорю, это очень печально, кивнул я и положил вилку. Есть больше не хотелось. Но ты жив, слава богу. Этому можно и порадоваться. А я и радуюсь, сказал Матвей, но в его голосе появилась злость. Только как теперь из дома выходить, если такая хрень тут поблизости ходит? Я тебя прекрасно понимаю, ответил я. Надо повысить бдительность и быть очень осторожным. Надо, кивнул Матвей, и лицо его стало реально злым. Я эту тварь в следующий раз сам порву голыми руками. А вот это ты зря, покачал я головой. Зло здесь совсем не помощник. Это будет твой последний бой. Леший опасный зверь, здесь надо работать в команде, сообща. Убить его возможно, но с тонким расчетом. Мне сегодня некогда было рассчитывать, буркнул Матвей. Я его просто прикончил. А Стас добил на всякий случай. «Я тебя услышал», — сказал я, стаскивая с себя военную форму. «Ложись-ка лучше спать. Только не в одежде, а по-нормальному, по-человечески». «По-человечески», — эхом повторил за мной Матвей, глядя куда-то в пустоту. Он все же начал раздеваться и забрался под одеяло. Я выключил свет и тоже залез под одеяло. «Завтра вставать намного раньше обычного, надо выспаться». Я уже начал дремать, когда услышал голос Матвея. «Ваня, а что за красного медведя ты упомянул?» Я вздохнул, развернулся в его сторону и коротко поведал о сегодняшнем бое. «Да уж», — тихо произнес Матвей. «По сравнению с ним леший просто фигня на палочке». «На острие твоего меча», — ухмыльнулся я и залез под одеяло с головой, четко давая понять, что меня больше не беспокоить. Я слышал сквозь сон, как Матвей еще немного поворочился и потом засопел. Тяжелый день породил тревожные сны. Да такие, что и врагу не пожелаешь. Когда зазвонил будильник, я проснулся и вздохнул с облегчением. Напарник еще спал, а я тихонько встал на цыпочках и направился в ванную, чтобы принять душ. Даже сильно не удивился, когда, выходя из душа, услышал шкварчание сковороды. Матвей в оставшуюся картошку накромсал колбасы и разбил несколько яиц. Такого блюда я не знаю, но получилось вкусно. Особенно с солеными огурчиками. Очень соскучился по кофе, но и чай меня вполне устроил. «Посмотрел я на твои доспехи», — сказал Матвей, ставя сковороду на деревянную подставку на стол. «Прикольно, я тоже так и хочу». «Так в чем же вопрос?» — усмехнулся я. «Иди добровольцем в спецназ, отряд быстрого реагирования, там тебе такие выдадут». «Ну уж нет», — покачал головой напарник. «Такого удовольствия мне не надо, мне вольная жизнь больше нравится. Ну, то есть...» «Служба тебе мне куда предпочтительней». «Тогда довольствуйся тем, что есть», — сказал я, дуя на горячую картошку. «Наша с тобой броня тоже неплохая». «Так я еще и куртки, наконец, забрал», — обрадованно сообщил Матвей. «Хотя тебе она теперь, наверное, без надобности». «Пригодится», — сказал я. «Тащи, хочу посмотреть». Матвей залез в шкаф и вытащил с верхней полки две черных куртки. Внешне было похоже на гладкую черную кожу, или кожзаменитель. Несмотря на кажущуюся маленькую толщину, даже на ощупь куртка казалась очень прочной. «Это, конечно, слабая демонстрация, но я тебе все-таки покажу», — сказал Матвей. «Держи». Я растянул участок куртки руками, а мой напарник со всей дури ткнул в нее вилкой. На гладкой черной поверхности не осталось и следа. «Впечатляет», — кивнул я, придирчиво осматривая место удара. «Это еще мелочи», — усмехнулся Матвей. «Я тебя просто готовил. Растяни еще раз так же». В этот раз он взмахнул кухонным ножом, и я даже зажмурился от неожиданности. Когда открыл глаза, Матвей сидел напротив меня и таинственно улыбался. Я осмотрел участок, куда он как следует ткнул ножом, но там снова лишь гладкая поверхность, ни царапины. «Хм, а от пули защитит?» — поинтересовался я, разглядывая куртку обычного прямого покроя, без единого кармана. «А ты готов продолжать испытание, пока она не разлетится?» — скинул брови напарник. «Лично меня устраивает. Отличное дополнение к доспеху». «Я ее, наверное, под этот доспех и надену», — сказал я, прикинув одно к другому. «Ее не будет видно. и как раз от косого удара защитит. — По идее, да, — сказал Матвей, глядя, как я это надеваю. — Идеально! Ее вообще не видно, никто и не спросит. А ты куда это, кстати, так рано собрался? — Не поверишь, — усмехнулся я. — С отрядом спецназа наших войск пойду в аномалию травы собирать для эликсиров. — Это с теми же? — уточнил Матвей. — Ну да. Я им эликсиры, а они мне силовое сопровождение, — ответил я, застегивая лапы рюкзака на животе. — Не переживай. На твою долю тоже эликсир сделаем. — Ого! — сразу расцвел Матвей. — Это было бы здорово. Жаль, что я не смогу с тобой сейчас пойти. Сказав последнее, он с надеждой посмотрел мне в глаза. Видимо, ожидал, что я его предложение опровергну. — К сожалению, нет, — кивнул я. — Но я спрошу об этом майора, может, в следующий раз разрешит, хотя я сомневаюсь. Все же я там единственный, кто не является членом их команды, а они давно уже притерлись друг к другу. Ко входу в госпиталь я подошел лишь на пару минут раньше, чем подъехал броневик. Зато успел немного пообщаться с Зевсом, который был очень рад меня видеть. Особенно с куриными косточками, которые я высыпал из пакета. Сегодня за мной приехал не один боец, как раньше. Весь экипаж был в сборе, свободным оставалось только мое место. Меня пропустили в уголок, я уложил протазан к стенке, и мы поехали. С остальной колонной техники мы, видимо, воссоединились где-то по пути. Прибыв на место, я увидел рядом полный комплект танков и броневиков. Я сразу узнал то место, где мы проходили через брешь в защите в прошлый раз. Броневики и танки на нашей спиной выстроились, приготовившись прикрыть в случае необходимости. Я сперва ожидал, что мне будут высказывать по поводу такого непривычного рейда. Но ни один боец не проронил ни слова по этому поводу. Возможно, им уже пришлось попользоваться выданными мной эликсирами, и они сами поддерживали такую инициативу с расчетом на будущее. Вот и хорошо. Мы вошли в брешь границы аномалии еще до 7 утра. Солнце только начало подниматься над сосновым бором справа на востоке. За пределами аномалии гулял легкий ветерок, слышалось какое-то чириканье, пели кузнечики в траве, а внутри сразу наступила гробовая тишина. Словно все вымерло или внезапно пропал звук. Слышали мы только собственные шаги и дыхание, бряцание оружия и амуниции. Всего пару дней назад здесь было разрублено и расстреляно несколько сотен существ, но сегодня лишь кое-где можно было увидеть мелкие обломки обглоданных костей. Монстры аномалии почти без остатка слопали убитых нами их родственников. Все правильно. Ничего не должно пропадать. Безотходное производство. Чтобы собирать нужные растения, пришлось углубиться в аномалию почти до перелеска, где в прошлый раз на нас начали нападать кошачьи василиски. В этой стороне, где был черный кристалл, был виден большой прогал между деревьями. За два дня новый лес не вырос. Хотя в рамках аномалии не такое возможно. Только пройдя больше километра по красной земле, я понял, что в этот раз нет такого весомого ощущения давления негативной энергии. Я ее почти не чувствовал. Видимо, то, что разнесли на куски этот обелиск, сыграло существенную роль в фоновых значениях. Разбушевавшаяся аномалия в этом месте немного успокоилась. Я решил этой мыслью поделиться с Федуловым. «Да, ты прав, Ваня», — кивнул он, втягивая носом воздух. «Даже запах немного другой. Почти как за пределами аномалии. И ты заметил, мы убили пока всего несколько мелких тварей. Нет такой толпы, как в прошлый раз. Я и кожистого ворона пока только одного увидел, и то вдалеке». «Это я к тому, что не зря мы в прошлый раз натерпелись», — сказал я. «Это принесло свои плоды». «Думаешь, надо искать другие такие кристаллы и уничтожать?» — задумчиво спросил майор. «Нет, все же мы с таким не справимся. Площадь аномалии — десятки тысяч гектаров. Сюда надо несколько дивизий с тяжелым вооружением. Мы в прошлый раз прогулялись туда-сюда и еле живые остались. Ты только попытайся представить, сколько здесь всяких тварей обитает. Никаких магических пуль и снарядов не хватит, да и целителей придется со всей страны собирать, чтобы большую часть армии здесь не оставить». С размерами аномалии он, конечно, махнул, но в целом оно примерно так и выглядело со стороны. «Это да», — вздохнул я, проникшись его рассказом. Потом увидел то, что мне надо, и, не сдерживаясь, радостно воскликнул. «Вот он!» «Где?» — резко насторожился майор, вскинув снайперскую винтовку. Я подошел к голубому кустику, присел перед ним на корточки и начал осторожно срезать ножом веточку за веточкой, аккуратно складывая специально заготовленный холщовый мешок. Тьфу ты! — в сердцах воскликнул Федулов, снова повесив винтовку на плечо. — Я-то думал. Потом он просто сразил меня наповал тем, что присел рядом, и, наблюдая за моими действиями, так же осторожно начал срезать веточки. У него при этом было такое сосредоточенное лицо, словно он тщательно выводит на карте план наступления. Даже губы немного выпятил вперед. Мама говорила, что я так делаю, когда очень стараюсь. Привычка, не изменившаяся с прошлой жизни. Бойцы отряда разделились на две части. Одни занимались сбором трав, вторые охраняли периметр участка, где мы занимались собирательством. Это совершенно необходимая мера. Хоть и не было такого наплыва, как в прошлый раз, но все равно то тут, то там из кустов выскакивала какая-нибудь тварь, решив, что завтрак пришел к ней в гости. Я пару раз видел и туманного ежа, но теперь они вели себя более естественно. При встрече генерировали облачко тумана и скрывались в неизвестном направлении. Одного я все же умудрился насадить на протазан, и теперь сидел и методично выдирал из него ядовитые иголки. — Док, а это тебе зачем? — удивленно спросил один из находившихся рядом бойцов. — Для игольника, — ответил я, не отрываясь от своего захватывающего занятия. — Крестиком, что ли, будешь вышивать? — усмехнулся он. — Не-е-е, — рассмеялся я, уже представив, как сижу с пяльцами у окошка. — Это трубка такая, чтобы отравленными иглами плеваться. — И нафига это нужно? — еще больше удивился боец. — Охотиться на жабоидов, — ответил я. — Сейчас покажу. Я бросил собранные иглы в отдельный пакет, встал и расстегнул доспехи на груди, демонстрируя новую куртку. Этим сразу заинтересовались еще несколько бойцов. — Прикольно, — ухмыльнулся один из бойцов, ткнув меня пальцем в грудь. — И что это дает? Я вкратце объяснил с приведением примера утренних испытаний. Бойцы почесали затылки под шлемами, и началась охота на ежей. — Чего ж ты раньше не рассказал, док? — спросился тот же боец, вылезая из кустов с колючим трофеем на острие меча. — Да я поначалу сам не очень верил, что это будет эффективно, — пожал я плечами. — Куртку только сегодня в руки взял. Думаю, она и от этих зловредных слизней защитит. Таких, как у тебя на правом бедре висит. — Черт побери! — скинулся боец, выхватил нож и начал отколупывать слизня с ладонь размером с набедренной пластины. — Хорошо, хоть не заполз никуда, скотина! Глядя на него, остальные тоже принялись осматривать себя и друг друга. Нашли еще одного. Я взял пару пакетов поплотнее и в двойной пакет ножом засунул мерзкое беспозвоночное. А вдруг пригодится? Нейроинтерфейс сообщил мне его рыночную стоимость. Значит, он зачем-то нужен. Чтобы не рисковать, я привязал наглухо скрученный пакет куском веревки к лямке рюкзака. Будет болтаться, но зато я вовремя замечу, если вдруг этот гад чудесным образом сможет выбраться из заточения. Сбор продолжался уже больше часа, и у всех бойцов в руках были немалые мешки с добычей. Но я по-прежнему так и не встретил один очень важный компонент. Потом вспомнил, что такой куст я видел в подлеске, ближе к той злосчастной поляне с камнем. Эту новость бойцы восприняли без особого энтузиазма, но и спорить никто не стал. Майор повел отряд вперед, вглубь аномалии. Идти прямо к тому месту, где был уничтожен черный обелиск, бессмысленно. Там от леса ничего не осталось. Даже если я найду среди поваленных деревьев нужный куст, все равно он будет сильно поврежден, а он мне нужен нетронутым. Поэтому пришлось отклониться в сторону. Куда именно повернуть, выбирал Федулов, опираясь исключительно на чутье и личный опыт. По пути к лесочку пришлось преодолеть небольшое болотце, где снова пришлось усиленно бороться со слизнями. Но теперь к этому были готовы. Зато я показал им краснощеких жабоидов, из которых была сделана моя куртка. Значительно подпортили ситуацию шипастые и огненные черви, но для спецназа они не представляли серьезной опасности. Магические пули без особого труда пробивали хитиновую броню и разносили желающих полакомиться человеченкой в клочья. А вот когда мы вошли в лес, стало уже невесело.